Эпилог. История никогда не заканчивается, она лишь продолжается. Люди остаются такими же со времен Адама и Евы. Лишь только страсти управляют ими, а не разум в большинстве своем. Генерал Климович экстренно созвал всех, кто работал под эгидой Керенского. Кирпичников, Рыков, Брюн, Раша и еще многие собрались в управлении бюро по особым поручениям, которая по совету Керенского к этому времени уже передислоцировалась в Смольный институт. Места было много, а людей еще мало. И тем не менее, господа или товарищи, кому как нравится, я хочу вам сообщить пренеприятнейшее известие. Исчез Керенский. Я прошу вас задействовать в его поиске все имеющиеся у вас силы. Разрешаю применять любые формы допроса и задерживать любых граждан нашей свободной республики. Ответственность беру на себя. Последнее, что мы знаем, это то, что его автомобиль довез генерала Секретева до дома. Он же последним и видел Керенского в живых. Водителя он не знает и видел в первый раз. Это наводит на определенные размышления. Надеюсь, что Керенский жив. Если это не так, то всех нас ждут очень тяжелые времена. Без политической поддержки и лидера мы никто. Прекратятся финансовые отчисления. У нас не хватит сил, чтобы захватить власть или изменить расклад в свою пользу. Я не вижу никого, на кого мы могли бы опереться. Вокруг лишь предатели, либо политические импотенты. Никто не понимает, что происходит, и не знает, что делать. Император молчит. Верные ему войска дезориентированы. Все наши надежды связаны с Керенским, как это ни странно. Революция случилась, маятник запущен, и теперь только от нас зависит, в какую он качнется сторону. За работу, господа! Все молча слушали, хмурясь при этом. Говорить было не о чем. Каждому хотелось сказать что-либо. Но, открывая рот для вопроса, они его сразу же закрывали, потому как все было и так ясно. У них только появилась надежда, и тут же ушла, практически безвозвратно. Каждый почувствовал свою нужность. У многих появилась цель в жизни. Не всегда правильная, и не всегда она совпадала с целью Керенского. Но Климович был прав. Возможно, их бы использовали, отдавая противоречивые приказы. И они уже один раз успели побывать в этой шкуре. И больше не хотели. Аркадий Аркадьевич, на вас и ваших людей я надеюсь в первую очередь. Я не требую, я прошу вас приложить все усилия для поисков Керенского. Найдите его, а мы уж сделаем все остальное. Я приложу все усилия, не сомневайтесь, ответил тот и вышел. Выйдя из здания, Кирпичников попытался задействовать на полную мощность весь свой опыт и знания, полученные на сыскной работе. В управлении он созвал такое же совещание, что и Климович. Когда все собрались, была озвучена цель этого совещания. «Товарищи, пропал наш министр внутренних дел Керенский. Я назначаю 3 бригады по его поиску. Необходимо допросить всех, кто мог это видеть, обследовать место его пленения, найти автомобиль, узнать, кто был шофер, как оказался за рулем, докладывать мне в первую очередь, переворошить весь уголовный мир. Обещайте любые деньги за любую информацию о похищении Керенского. Платить будем золотом. Всем все ясно. Тогда за дело». Почти по-весеннему теплый ветерок играл с пожухлыми остатками прошлогодних листьев, гоняя их вдоль мостовой. Изредка пробираясь сквозь плотные низкие тучи, ярко светило солнце. Нева величаво несла воды, покачивая на своей груди корабли. Никто не жалел Керенского. Да и, собственно, кто он такой? И зачем его жалеть? Задействованные на его поисках люди не задумывались об эмоциях. Они выполняли приказ. Сказали искать, значит искать. А зачем и почему, это, поверьте, им было ни к чему.